движется приклеенная тень. Ты начинаешь медленно свой обычный день. В воздухе повис липкой лентой свет, и как игла вонзился в липкую постель. На том же самом месте у старой госпожи сегодня, как обычно, ты что-то кипятишь. Не чувствуя течения прозрачных лет и зим, изощренно смешиваешь вот и сахарин. Лысая девочка-наркоманка, лысая девочка-наркоманка, лысая девочка-наркоманка, лысая девочка-наркоманка. Девочка-наркоманка. Лысая девочка-наркоманка.